Значит, все когда-нибудь должно закончиться. И снова принималась играть сама с собой в «нет». А потом поняла, что этим только притягиваю несчастье, зову к себе, воображая их и боясь. Я действительно сломала себе не ногу, правда, а руку. Ходила с гипсом на перевязи. Им было хорошо колоть орехи. И даже потом, когда мама умерла, все так и было, как я придумывала. Заснеженное кладбище в сумерках. Кто-то сказал, пусть земля будет ей пухом. Я бросила в яму, в которую только что опустили мерзлый комок песка. Он ударился о крышку гроба жестко, звонко, подскочил, будто я бросил орех. И когда ты ушел, я выла именно так, как та собака, оставленная замерзать в клетке. Я вдруг поняла маму, отчего она каждый раз спасалась любовью от этого леденящего холода. Ведь это невозможно, оставаться наедине с этим вселенским одиночеством, с самой собой. Она должна была каждый день умирать от любви, чтобы не подыхать от страха ледяной клетки. Я ужасно боялась тебя потерять и все думала, все время думала о других, которые будут у тебя потом. Кто они такие? Неужели можно больше любить, чем я? Исходила ревностью и завистью. Вот они будут вместо меня прижиматься к тебе, как я, целовать тебя, как я, трогать тебя везде, как я. А потом пришла простая мысль, но ведь они будут только повторять меня. Твоя любовь ко мне будет для них, как выкройка. Ты каждый раз будешь любить меня.